Глава 7. Завершение миссии. 26 сентября. Планета Сар. Лес вблизи города. Доступно. 10 из 60. Я задал еще несколько вопросов, и Ксенос даже ответил. Но с каждым разом все с меньшим энтузиазмом. Видимо, его уже ничто не волновало на фоне приближающейся смерти. «Вы нападете на деревню?» «Хотя нет, кое-что его волнует, и он даже задал вопрос, когда я сам закончил допрос и сидел, прислонившись к дереву. Нет, я тут только один. Остальные попали в город, наверное. Так что твоей деревне, наверное, ничто не угрожает». Я решил ответить честно и полно, ведь это мне никак не помешает. А гоблину, видимо, принесло облегчение. «Действительно, уже пора заканчивать». И я встал, опираясь на древко. А вот в душе было погано. «Ты достанешь кристалл маны? Я не хочу становиться нежитью!» Гоблин не испытывал никаких иллюзий. «Достану, но только если ты расскажешь про кристалл маны и как это связано со становлением нежитью. Похоже, я упустил пласт знаний. Хотя, как оказалось, не такой уж и большой». Почти у всех гоблинов в районе груди был кристалл маны, или формировался там после смерти, я так и не понял. Он был даже у тех, кто не мог пользоваться этой самой маной, и его наличие напрямую влияло на шанс стать нежитью. Пускай здесь, вне города, этот процесс мог занимать многие дни или даже месяцы, но даже объеденный скелет в этой местности мог подняться, если из него не вытащить кристалл. А лучше вообще отрубить голову. «Спасибо за информацию». Я поднял Нагинату и замер. После допроса я понял, что мне тяжело и жалко его убивать. До этого я действовал почти не раздумывая. Или убить, или умереть. А сейчас, поговорив с врагом, я уже не мог размышлять так же. Теперь передо мной был простой... Если и не человек, то кто-то очень к нему близкий. А если посмотреть на это со стороны, то это была не игра, а я не главный герой. Всего лишь один из множества тех, кто приходит сюда убивать все живое ради развития. Зло воплоти. А между гоблинами и людьми было не так уж и много различий. У него наверняка была семья в деревне, жена и дети, которые будут голодать от того, что я убил его и скотину. Это было печально. Но и оставлять его в живых было бессмысленно. Только если не тащить на себе до деревни, что было уж совсем незавидной перспективой. Все прошлые убийства были на драйве и прошли очень легко. Но сейчас... Сейчас я делал все в полном осознании, пересиливая сам себя и свои чувства. Надеюсь, он не будет приходить ко мне в кошмарах. Примерно секунд 5 я стоял неподвижно, а потом вздохнул... И заставил руки двигаться. «Внимание! Вы убили юнита. Гоблин. F. 2 уровень. Внимание! Вы получили 4 ОС. 14 из 60». Вложив как можно больше сил, что в текущем состоянии было сложно и больно, одним ударом я отрубил голову. Теперь он не сможет стать нежитью. А я, разглядывая анатомию среза шеи, рассуждал о том, что же делать дальше. «До конца миссии. 5 часов 12 минут 23 секунды. Осталось игроков. 213 из 1000». Настроение сильно упало, а на душе остался мутный осадок, который тут же захотелось смыть или забыть. Умирать от потери крови я пока не планировал, а 5 часов еще надо было пересидеть. Вероятность новой погони очень маленькая, но и ее не стоит сбрасывать со счетов. Также могут напасть и твари, хотя их тут должно быть мало, судя по неготовности гоблинов убивать этого паучища. Так что надо еще раз обобрать все после боя и отойти куда-нибудь чуть подальше. И я начал складывать трупы во вторую сумку, которая с каждым телом тяжелела на несколько килограммов. Зачем? Сложно сказать. Просто на всякий случай. Если придется бежать, то выброшу. Возможно, еще стоит вырезать эти самые кристаллы маны, но пока что не хочется. Я слишком устал. Еще вопрос, брать ли эти трупы на землю. Как там повернется, неизвестно. То ли эти трупы будут мне жутко мешать и гнить в сумке, то ли будут ценнейшими образцами, которые выкидывать нельзя ни в коем случае. Наконец, очередь дошла до хоб-гоблина. Кстати, если эта сумка, судя по описанию, может переносить только объекты системы, то... Вот, например, вещи из моего мира уже являются вещами системы или пока нет? Кожаную броню точно стоит захватить. Внимание! Вы не можете поместить в сумку пространственный артефакт более высокого ранга. Неожиданно выскочило новое предупреждение, а я завис, осматривая труп. Еще раз, и снова такое же сообщение. Где этот пространственный артефакт? Его же тело не является артефактом само по себе. Предвкушение добычи захлестнуло разум, оттеснив боль, а я начал стаскивать с гоблина одежду. Хотя лень — двигатель прогресса, а когда ты ранен и каждое движение отдается болью, так и вообще соображалка начинает намного быстрее работать. Засунув одну ногу, я пожелал убрать только ботинок, и это получилось. Теперь вторую. Внимание! Вы не можете поместить... Правый ботинок убираться не захотел, и пришлось его стаскивать, а потом размотать и портянку, обнажив стопу, на большом пальце которой было надето кольцо. У кольца тут же появилась справка. Пространственное кольцо. Ранг И. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Неприметность. Когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Содержит скрытое пространство объемом кубический метр. В 50 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать предметы в родовую локацию. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг кольца посредством насыщения ОС. Окно. Позволяет создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Привязка. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Насыщение. 0 из 500 ОС. Желаете стать владельцем? Секунду я колебался, а потом подтвердил. Дернул его, и неожиданно кольцо увеличилось в размере, съезжая с пальцев Ксеноса и оказываясь у меня на ладони. Открыть. Тут же часть сознания провалилась в виртуальный просмотр всего содержимого, а параллельно в воздухе открылось окно, в котором также просматривались парящие в пустоте вещи. Повинуясь мысли, портал закрылся, оставив только просмотр. Одежда, одна фляга, причем системная, и бурдюк, мешочек, который я тут же достал и развязал тесемки. Внутри оказался хлеб, сушеное мясо и еще что-то небольшое. Просто прекрасно. Дальше шли комплекты одежды, моток веревки, огниво и кремень, сухие стружки, нож и топорик. Много всего мелкого, полезного, но абсолютно не соответствующего категории сокровищ. Простой лук, который вроде бы был больше, чем метр в поперечнике. Зачем-то лежали простые камни. Еще был кусок кварца, обмотанный проволокой, которую не ожидаешь увидеть в Средневековье. Назначение этого кристалла я понять не мог. Система подсказки не давала, так что я убрал его обратно. И, наконец, самое главное. Я высыпал на руку россыпь монеток и кусочков золота и серебра. Мало. Так мало, что уместится на одной ладони с горкой, но, с другой стороны, грех жаловаться. А потом, из самого дальнего угла, хотя в кольце не было этих самых углов, я извлек настоящее сокровище — карты. Утолщенный хитин. Ранг F. Уровень. 1 из 1. Тип. Навык. Описание. Незначительно утолщает хитин. Насыщение. 1 из 10 ОС. Внимание! Навык несовместим с вашей расой. Прочные жвала. Ранг F. Уровень 1 из 1. Тип. Навык. Описание. Незначительно укрепляет жвала. Насыщение. 2 из 10 ОС. Внимание! Навык несовместим с вашей расой. И все. Только 2 карты, причем абсолютно бесполезных. И вытащить опыт из них тоже нельзя. Разум от таких перепадов получения плюшек и обломов вошел в критический режим и не хотел успокаиваться. Так что я просто закинул все обратно, оставив только кусок соленого мяса, которое тут же принялся поглощать, попутно просматривая характеристики кольца и скинув сумку с трупами на землю. Итак, кольцо уменьшает вес в 5 раз лучше, чем сумка, но имеет очень ограниченный объем, А еще позволяет перемещать не только объекты системы, а любые предметы, но только в родовую локацию, то есть, наверное, на Землю. Попытался его надеть, и оно снова изменило свой диаметр точно под палец, что было крайне непривычно видеть. А еще оно вроде бы должно быть неприметным, но я его вижу, да и гоблин носил его на пальце ноги. Наконец, я обессиленно привалился к дереву, жуя мясо и играясь с кольцом. Просто вынимал и клал обратно камни, которые были в кольце. Чистая магия пространства, которая теперь подчиняется мне. И с кольцом она была намного более выраженной, чем с мешковатой сумкой. Достать — положить. Достать — положить. Достать — положить. Я продолжал выполнять одно и то же действие, наблюдая за камнем. Еще 4 часа, а внутри полная пустота, перемежаемая бризом беспокойных мыслей. Я просто устал и хочу домой. Вопрос еще, не поеду ли я крышей? Хотя нет, не должен. Просто стану здравомыслящим маньяком, довольным своей жизнью. Ха. А если серьезно, возникает множество вопросов о том, что дальше. Просто появлюсь в своей квартире, а дальше? Тотальный хаос на Земле с порталами и лезущими тварями. Война всех против всех. Зомби-апокалипсис. Достать камень, положить камень. Скорее всего, вначале все будет в порядке, вроде мой ID маленький, если не учитывать первую букву, а значит, я оказался одним из первых. И что будет дальше, вообще непонятно. Хотя еще будет тема с богом или богами, которые должны быть у любого системного мира с игроками, и которым все должны подчиняться. И это тоже вызывает опасения. Хотя... С другой стороны, один сильный лидер у целой планеты сможет стабилизировать ситуацию и сплотить людей. Вопрос будет заключаться в его политике и отношении к простым людям. А мне нужно сосредоточиться на своем развитии. Первая цель — выжить до конца миссии. Вторая — распределить очки параметров, возможно, уже дома, в спокойной ситуации. В-третьих, изучить эту пси-силу. Но вот откуда на нее взять ОС? Сейчас у меня 14 из 60, а в описании миссии было что-то про удвоение очков. Вопрос в том, сколько из них удвоится. Только 14 или все, которые я заработал? А это вроде 20 плюс 40, плюс 14 и еще 5 потраченных. Ого, 79. Или 5 потраченных не будут учитываться? Если удвоится только 14, то это грустно. Но все равно хватит на эту карту с пси. А вот если 79, то это будет 93. Переход на следующий уровень, и останется всего 33 очка. Или 28, если не учитывать потраченное. Тоже хватит. Значит, надо просто дождаться конца миссии и уже дома это изучить. Конечно, если все мои предположения верны, и все артефакты не исчезнут после конца таймера, или меня не бросит на новую миссию. После изучения пси-силы надо будет посмотреть по обстоятельствам. У меня еще будет 2 очка, и останутся ОС. Вот только... Их уже не хватит на повышение уровня оружия, которое было самым очевидным вариантом в списке. А найти еще 2 очка ОС? Нет уж. На сегодня с меня хватит приключений. Не стоит так сильно напрягать свою удачу. Я продолжал жевать мясо и размышлять о жизни. Идти никуда не буду. Просто сидеть и ждать конца. Даже если гоблины соберут новый отряд, в чем я сомневаюсь, пока те, что сбежали, вернутся в деревню, пока там соберутся, пока дойдут сюда, они точно не должны успеть. Помимо усталости в теле, у меня жутко устал мозг. Никогда не думал, что мозг может так устать. Надо было что-то делать, а не сидеть, уткнувшись взглядом в одну точку. Поэтому мои гениальные остатки мозгов решили начать медитировать и правильно дышать. А что? Делать уже ничего не надо, кроме разделки туш гоблинов в поисках мистических кристаллов. Но у меня одна мысль об этом вызывала отвращение. Причем не моральное, а основанное на усталости и тяжести этого занятия. И, сев поудобнее, я начал медленно и глубоко дышать, концентрируясь на каждом вдохе, выдохе и задержке. Однако глаза не закрывал. Это было уже чересчур беспечно. Рука болела, все тело растекалось, а кожу ссаднило от кучи царапин, полученных во время ночного забега. Но неожиданно упражнение из йоги помогло, успокоив меня. «Если тут есть магия, может, в этом мире можно и эту самую магию пробудить? Как в какой-то шаблонной культиваторке. Ну да, где у человека дантянь, нижний котел или чакра Манипура? Или дантянь находится в Сватхистане, чуть ниже? Я был человеком, интересовавшимся данными вещами, но весьма поверхностно. То есть что-то знаю, но вот до серьезной постоянной практики дело не доходит из-за лени». Культиватором я не стал, но зато смог успокоиться, а время начало пролетать с большой скоростью. Никто на меня не нападал. Мелких насекомых я отгонял или давил. Благодать. Конечно, чем дальше тикал таймер, тем больше было опасений. Опасений неизвестности того, что последует потом. Но я гнал эти мысли. Можно было развести огонь. У гоблинов были огниво и кресало. Так вроде называется. А в кольце лежали труд, щепки и досочки. Все сухое и как раз для огня. Но я отмел эту идею. Пауков вряд ли отгонит, а гоблинов только привлечет. Прижигать рану я тоже не буду. Или на земле обращусь за помощью к врачам, или... Вариантов было немного, и все они проигрывали специализированной квалифицированной помощи. Но, чувствуя, у всех будет масса вопросов о причине сквозной раны и кучи царапин. Вдох, задержка и выдох. Тело расслаблено, и даже сердце уже стучит не быстро. До конца миссии. 5 минут 23 секунды. Я смотрел на убывающие цифры, казалось, познав вселенское умиротворение. Но потом подскочил, вспомнив о второй сумке. Дойдя до нее, тоже перевесил через плечо и подковылял к туше паука. Зачем? Внутренний хомяк орал и пищал о том, что хабар бросать нельзя, даже если не знаешь, зачем он тебе. И паук отправился тоже в сумку, сделав ее уже очень трудноподъемной. А уж сколько приятных ощущений я получил, когда затягивал тушу через узкое горлышко. Но тащить смогу. Таймер отсчитал последние секунды. «Поздравляем. Миссия завершена. Желаете покинуть локацию?» «Да нет». Выбор висел в воздухе, хотя это не совсем так. Скорее, он висел на какой-то новой вкладке сознания, уже не перекрывающей обзор. Проверять, что будет, если нажать «нет», я не стал. «Да». Чувство тепла тут же исчезло, хотя я думал, что возникнет портал, а на меня посыпались сообщения. «Статистика миссии. Глобальное задание. Эй. Не выполнено. Личное задание. Б. Выполнено. Игроков. 1000. Погибло. 827. Выполнили. 97. Провалились. 76. Внимание! Координаты осколка записаны в базу данных. Внимание! Начислен бонус первой миссии. Х2. 79 ОС. 93 из 60. Внимание! Вы получили 4 уровень. 33 из 80. Доступны 4 очка параметров. Доступ к серверу. Ранг игрока повышен до уровня И. Внимание! Вы получаете камень души. Внимание! Вы получаете навык Берсерк И ранга. Берсерк 82%. Боевой транс 75%. Ранг И. Тип навык. Уровень 1 из 5. Описание. Активирует все ресурсы организма, вводя его на пиковый уровень. Вводит сознание в измененное состояние, отключая все лишнее и распаляя эмоции ярости и ненависти. После применения происходит упадок сил и, возможны негативные последствия. Не рекомендуется частое использование. Длительность. Вариативно. Примерно 5 минут. Откат. 2 часа. Я с интересом вчитался в сообщение. Действительно, удвоили все очки, и у меня теперь аж 4 очка параметров. Но самое главное, мне дали навык ранга И, того же ранга, что и карта с пси. Пару секунд навык менялся, подстраивая описание под меня. Боевой транс? Наверное, берсерк все же больше подходит. Хороший ли это навык? Всего 5 минут с откатом в 2 часа. Это мало. С другой стороны, может дать преимущество в бою. Но я бы хотел магию или что-то более полезное и пассивное, а не тупое усиление перед тем, как сдохнуть. Однако система была глуха к моим пожеланиям. Осталось 29 минут 13 секунд. Желаете купить случайный навык ранга F — 10 ОС? Желаете купить случайный навык ранга I — 100 ОС? Так, тут был магазин, и за полчаса я мог что-то купить. Но почему случайные навыки? Почему? Почему я должен покупать кота в мешке? Где выбор? Ладно, успокойся. Навыки нужны, это бесспорно. 15 ОС на карту с пси. А вот на повышение оружия мне уже не хватит никак. Следственно, можно и купить. Доступно 33 из 80. Купить навык ранга F, 10 ОС. Доступно 23 из 80. Внимание, вы получаете навык адаптивное зрение, F, 1 из 1. Адаптивное зрение, ранг F, тип навык, уровень, 1 из 1. Описание, незначительно изменяет глаза, делая их более адаптивными к разным условиям. Дерьмо. Это тотальный рандом. Лучше бы сэкономил и потом улучшил владение оружием, которое реально помогает. Хотя пока непонятно, насколько хорошо этот навык поможет. В остальном же... Более ничего в этой пустоте я сделать не мог. Только осмыслить количество смертей остальных людей. Из 1000 смогли вернуться меньше 100. И еще сколько-то, видимо, остались в том мире. И я им искренне сочувствую. Внимание! Желаете сменить имя? Одноразовая возможность. На фоне расстройства от бессмысленной траты очков, новая возможность сменить ник не привлекла моего внимания. Ник у меня и так нормальный. Нет, не хочу. Я снова почувствовал свое тело и все прелести боли. Я опять был в белой комнате, и мне это не очень понравилось. Меня вернут домой? Стянув с себя обе сумки, я аккуратно встал и снова огляделся. Здесь с прошлого раза произошли изменения. Врат теперь было много. По одному на противоположных концах комнаты и еще целых 7 штук на стене между ними. Ну, пойдем посмотрим.